Глава 4. Временами все спокойно, но тишине верить нельзя. Не унялась жажда крови в царице, просто она осматривается по сторонам и слушает. Анна Иоанна всегда так поступала: казнит кого-либо, а потом утихомирится, выжидая ропота народного. Убедится, что бунта нет, и тогда довершает мщение. В казнях она следовала примеру Иоанна Грозного, который одного человека никогда не губил, а губил семьи. Но у семьи родичи были, значит, и весь род надо уничтожить. Ежели кто пожалел убитых, таких на кол. Сородичей на кол посаженного повесить. Близких к повешенному сжечь. И оставалось поле ровное. Анну Иоанну кусты родовые тоже с корнем старалась выдергивать из почвы. Месть императрицы была замедленной, будто игра кошки с мышкой. Она была осторожна, но неотвратима, как рок. В застеночном мешке обители Соловецкой уже 8 лет сидел дипломат князь Василий Лукич Долгорукий. Борода седая до полу выросла. В ней вши шевелятся, а под рубахой акриды-сороконожки бегают. Редко во мраке отворится люк, куда пищу для него спустят на веревке. Много лет промолчал Лукич, задубел в горе и долготерпении. Ждал он, годами ждал, когда позовет его Нафанаил. Прикидывал во мраке, какой год нонече. Кажись, весна. Дух-то какой доходит от моря тающего. Коли глотнешь из люка, воздух ножиком острым в ноздри впивается. Нет, не зовет его старец. Неужто помер уже Нафанаил? Лязгнули запоры над ним, велели Лукичу вылезать. Монахи подхватили его из ямы, повели узника коридорами длинными в келью, где благодатно было. Стояла посередь чаша с водою чистую. В ней ветка почками распускалась, а на подоконнике голуби зерно клевали. Старец Нафанаил лежал плоско и бестрепетно на ложе жестком. Рукой указал Лукичу, чтобы сел ближе. Сказал, что умирает. — Стены эти, — говорил Нафанаил, — помнит и в атаге стенки Разина, когда они тут от царя упрятывались. Ой, много тут людей схоронилось, от мира дурного отрешась навеки. Обитель Соловецкая, есмь Ватикан российский, и немало мы соглядатаев и слухачей на Руси имеем. Каждый вздох слышим, стоны собираем, как жемчуг. Ведем счет летописный горестям и радостям. Лукич смотрел, как голуби целуются, как прет из ветки сила сочной молодой жизни, и плакал. Плачь, князь, плачь, горше. Родичей твоих в Березове арестовали. Всему роду вашему погром учиняется жестокий. О, проклятый Бирен! — вскричал Долгорукий, на что Нафанаил отвечал ему в спокойствии мудрейшем. — Берона ты излишне не осуждай. Герцог виновен не более собаки, кое к волчьей стае пристала. Средь злодейств самодержавных злодейство Берона даже не разглядеть. — Но и вы, — сказал старец, — на локтях с ложа поднимаясь, — вы, бояре подлые, более всех повинны в мучениях народа. Не будь вашей грязни при смерти Петра Великого, и вся бы Русь иной дорогой пошла. Долгорукий из горбись поднялся. Не такого свидания ожидал я старче Нафанаил. К чему ты упрекал меня? Благослови хоть. Старец слабо перекрестил его. Благословляю тебя, на муки. Лукича солдаты заковали в цепи, и ворота обители распахнулись. Лед в гавани благополучия уже сошел, зеленел свежий мох в камнях стен монастырских. Солнце ослепляло узника, надрывно кричали чайки. Лукича спустили в баркас под парусом, поплыли в синь моря. — Люди добрые, скажите, куда везете меня? — Молчи, дедушка, не вынуждай присягу нарушить. Страшно было. Но иногда сладостно замирало сердце. Может, простила его Анна Ивановна? Ведь была же она в объятиях его. Бабье сердце должно бы помнить. Тихо было, но в тишине этой большие гады шевелились. Тоску душевную глушила императрица в вине, которая пила лишь в кругу персон близких, ею проверенных. И среди них первым являлся обершталмейстер князь Александр Куракин, человек ума острого, всю Европу объехавший, многие языки знавший. Он в пьянстве беспробудном был ужасен, задирист, вязался в ссоры разные и безобразничал всяко. — Брось пить, Сашка, — говорила ему императрица. — Отставок не бывает для дворян, а то бы я тебя отставила от службы. — Не пью я, — отвечал Куракин, — то Волынский пьет. Как это понимать? Он порчу на меня насылает. Заколдован я врагом моим. И не хочу пить, а сила нечистая опять меня в пьянство вгоняет. — О чем ты болтаешь, Сашка? — Голову надо Волынскому за колдовство отрубить. В защиту кабинет министра вступался сам Берон. — Ферфлюхтердум, хундфокт, шпейцбубе, — осыпал он бранью Куракина. Кому еще из русских могу я довериться, как Волынскому? Тебе, что ли, из блевотины вставшему и в блевотину ложащемуся? Но князь Куракин не унимался, травил Волынского при дворе. Тредьяковский недавно сатиру написал на вельможу Самохвала, и Куракин читал ее всюду. За все пред людьми, где было их довольно, дел славою своих он похвалялся больно. И так уж говорил, что не нашлось ему подобного во всем, не ровни по всему. На кого из вельмож написал поэт эту сатиру, неясно. Но Куракин трезвонил налево и направо. Это же про него, про Волынского нашего. Волынский появлялся при дворе, а шуты ему кричали: «Волынка идет! Дурная Волынка всю музыку портит!» И наблюдательный Ванька Балакирев сделал вывод. Кому-то музыка Волынки не по нраву пришлась. Берон, сочувствуя министру, спросил его однажды: — Друг мой Волынский, не знаешь ли вины за собой? — Какие вины? Ныне я не греховен. Однажды я тебя от плахи спас, второй раз не спасти. И не придется, ваша светлость, вам меня спасать. Волынский теперь не лихоимствовал, взяток не брал, жил на 6000 рублей, которые получал по чину министра. Это очень много, но зато очень мало, чтобы при дворе бывать. И Артемий Петрович делал долги. Я нищим стал, — говорил он, даже гордясь этим. — Не надо ли денег тебе? — спрашивал его Берон. — У вашей светлости я не возьму, и без того немало сплетен, будто я клеотур ваш. — Смотри, Волынский! — похлопал его Берон по спине. — Будь осторожней, друг. Какие-то тучи стали над тобой клубиться. Берон частенько устраивал у себя приемы. К столу в изобилии подавались ананасы, персики, абрикосы, выращенные в подмосковной экономии императрицы Ваннингофе. Звали всех, вплоть до Балакирева, Шут с женой являлся такой махонькой, что она ему только до пупа доставала головой своей. «Изо всех зол, какие существуют на свете, — пояснял Балакирев, — я выбрал для себя зло самое малое». Берон при гостях бывал любезен. Его суровый резкий профиль мягчал в пламени свечей. Он был наряден, красив, широкий в плечах, тонкий в талии. Совсем иначе принимала гостей его горбунья. Беронша сидела на возвышении вроде трона, недвижимо, пудрой засыпана, вся в блеске бриллиантов, и только руку совала для поцелуя. Сажали гостей не по билетам, а кому какое место достанется. Пересчитали всех с конца, и один остался без куверта. Этим последним оказался Балакирев, конечно. — Да не с того конца считали, — обозлился Шут. — Пересчитайте с меня, начиная, и тогда лишнего на улицу выгоним. Пересчитали снова гостей, и лишним оказался сам герцог. — Ну, это уж слишком, — оскорбился Берон. — Ты не завирайся, скотина. — Тебе люди давно уже как скоту девятся. — Неправда, — возразил Балакирев. — Даже такие скоты, как ты, герцог, и те девятся мне, как человеку среди скотов. Над столом поднялся пьяный князь Куракин. — Матушка! — воззвал к царице, и гости притихли. — Все великое, что предначертано дяде твоим, Петром Великим, ты уже исполнила и даже повершила Петра в благодеяниях своих. Но в одном ты осталась в долгу перед своим заслуженным предком. — В чем же не успела я? — нахмурилась Анна Иоанна. — Петр Великий, — говорил Куракин, — уже намылил веревку для шеи Волынского, ибо знал за ним дела опасные. Но государь умер, а дело сие припоручил историческим наследникам славы своей. Так заверши успехом предначертание царствования прежнего. Раздался смех. Не смеялись лишь послы иноземные. Из-под тишка они взирали на Волынского, а он хохотал пуще всех, хотя кошки на душе скреблись. Смех утробный резко оборвал вдруг Берон. Ты пьян, шталмейстер? Вон отсюда! Когда гости разъезжались, они на все лады расхваливали стол герцога, особенно вина. Анна Иоанна упрекнула Балакирева. — А ты, бессовестный, отчего не похвалишь вина хозяина? — Ах, матушка, — отвечал Шут, — уж сколько лет мы с тобой знакомы, а все никак тебе ума от меня не набраться. За твоим хозяином всегда немало вин сыщется, чтобы повесить его. Вот тут герцог не выдержал и стал его бить. А поколотив, Берон распорядился: тащите его на кухню, дайте, что не попросит. С кухни герцогской чета Балакиревых обрела немало объедков лакомых, едва тронутых зубами гостей. Даже два целехоньких персика достались детишкам, и отправился Шут домой с крохотной женой своей, рассуждая по-хозяйски. Все ж не напрасно я день сей поработал. Небо над Петербургом было прозрачно. Весна, весна. В прозрачном небе над озером Ладожским возник мираж, в который не хотелось верить. Вроде бы замок вырос над водой сказочной. Низко к горизонту присели его бастионы, словно крепость тонула в озере. Фасы ее были покрыты первой травкой, паслись там чистенькие козочки. Лукич взмолился перед караульными. — Да не томите боли меня! Куды завезли, братики? — Шли с Сельбург, — сказали ему шепотком. Первый, кого встретил здесь Долгорукий, был Андрей Иванович Ушаков, сытенький, добренький, с улыбкою ехидной. — Постарел ты, Лукич, да и не мудрено. Сколь лет миновало, как на Москве остатний разок виделись мы. а вокруг великого инквизитора целый штат. Писари, палачи, костоломы, костоправы, доводчики, скрепщики листов допросных, и все они стараются угодить инквизитору, будто черти в аду сатане главному. Кажется, будь хвост у Андрея Ивановича, подчиненные хвост Ушаковский носили бы на атласной подушке. — Неужто? — спросил Лукич. — Истязать меня станешь? Ушаков ответил князю Долгорукому. — Мы здесь никого не истязаем. Сии слухи ложные. Мы токмо правды изыскиваем. И ты, князь Лукич, сейчас изготовься. Из ледяного озноба мешка Соловецкого попал Лукич прямо в пламя пыточное. С дороги дальней даже передохнуть ему не дали. От жара он глаза зажмурил, уперся в беспамятстве, не помню, ничто не помню, изнемог, ослабел. Ушаков беспамятству в людях не дивился. Поначалу все так говорят, и бесстрастным голосом продолжал по пунктам. — По что? — спрашивал он Лукича. — В годе 1700 на 30-м выражал ты пред императрицей намерение подлое, дабы сиятельного обер-камергера Бирона она с собой на Москву брать не отважилась, а оставила бы его на метаве прозябать. Нет, ничего не забывала Анна Иоанна. Все она помнила и ничего не простила. Кричал в ответ Лукич с дыбы. От ревности я. Сам любиться с нею желал. Добавь огня, суетился Ванька Топильский. Добавили. Каково умышляли вы, долгорукие, власть самодержавную обкорнать и злодейски с Голицынами князьями грезили, дабы на Руси республику создать с аристократией наверху, каковая сейчас существует во враждебной нам Швеции? То не я, не я, это Голицыны нас мутили. Дверь темницы раскрылась, и увидел Лукич племянника своего, князя Ивана Долгорукого, который тоже привезен был сюда из Березова. Куртизана царского палачи на руках внесли, ибо ослабел от пыток Иван, не мог сам ходить. Ушаков поставил вопрос такой. — Поведай нам, без утайки, как вы, долгорукие, в гордыне непомерной и пакости, в том же году 30-м, составляли подложное завещание от имени покойного императора, чтобы царствовать на Руси порушенной невесте его Катьке, девке Долгоруковской. — Оговор то, — отрекался Лукич. Иван поднял голову, произнес тихо. — Нет, дяденька, так и было. Вспомни, как мы писали сие завещание. Они все уже про нас знают. Я сознался им. Сознайся и ты, миленькой. Лучше смерть, нежели муки эти. Лукич задергался на дыбе в рыданиях, в воплях. Нет, нет, нет, неправда то, ничего не было такого. Придвиньте его, — велел Ушаков. Старого, почти безумного дипломата палачи подтянули к огню, и он там извивался, как червь, кричал от боли. — Ты не кричи, — внушал ему Ушаков, — лучше скажи, как было все истинно, и мы огонь уберем, отдохнешь тогда. — Жарко мне, — вопил старый человек. — Отвезите обратно на Соловки, в ледяной мешок, прошусь, заточите снова меня, а снизу голос тихий, словно лепетанье ручья. — Сознайся им, дяденька. — говорил князь Иван. — Все равно слаще гибели ничего нет. Умрем, как уснем. Замучают ведь. Долгорукие Москву на Руси основали. Но более не жевать нам на Москве. Не дли страдания свои. Сознайся им, дяденька. Свозили громкофамильных долгоруких отовсюду в крепость Шлиссельбургскую. И Лукич, словно в дурном сне, видел перед собой лики сородичей, о которых успел даже позабыть в темнице Соловецкой. он сознался. Сознался Лукич, и теперь уже сам кричал на родственников при ставках очных: «Сознавайтесь и вы! Спешите, миленькие! В плахе и есть наше едино спасение от мук! Не спорьте, так будет лучше!» На гнилом времени всегда гнилье и вырастает. Вот и Гришенька Теплов не смог затеряться во времени том ужасном. Феофан Прокопович оставил сыночка, сообщив сиротинке полезные для жизни знания и внушив ему повадки волчьи. Теплов на вельможных хлебах произрастал. Кому к празднику кантатку сочинит для голоса со скрипкой, кому картинку на стене намалюет, при случае он и вирши для свадьбы напишет. Волынский однажды Гришу тоже к себе залучил. Генеалогия рода Волынских, которую преподнес ему в Немирове патер Рихтер, разбередила в душе язву гордости боярской. Теплов вошел в дом кабинет министра с трепетом слабого человека перед сильным человечищем. Стены обиты атласом красным, потолки расписаны травами диковинными, зеркала в рамах золотых или ореховых, много картин было, по углам оттаманки турецкие стояли, а на самом видном месте портрет Берона красовался, писанный маслом заезжим на Русь Караваккием. В кабинеты юношу проведя, министр сбросил с плеч казакин Камлотовой, парик громадный на стол швырнул, а под париком голова круглая, с шишками, волосы кое-как ножницами обхватаны. Надел волынский халат шелковый и всем обликом своим стал похож на сатрапа стран восточных. — Ныне, — заговорил свысока, — я желаю экспедицию на поле Куликова послать. Ведомо ли тебе, тля монастырская, кого именно князь Дмитрий Донской в помощниках ратных при себе содержал? — Неведомо, — покорнейше склонился Теплов. — Плохо тебя Феофан обучил, размазнятый архиерейско. А на поле Куликовом я задумал землю подъять через мужиков лопатами, дабы взором моим открылась та почва, на которой предки наши геройски с татарами бились. Наука есть такова, археологией прозываема, влечет она. Правую же рукой Дмитрия Донского в битве предок мой прямой был Боброк Волынский, женатый на сестре того Дмитрия Донского. От них же и я произошел. Присел Волынский напротив Теплова, глянул на ногти свои, крупные, все в ущербинах, как у мужика. — В дому Шереметьевых, — продолжал с завистью плохо скрытый, — видел я картину, кое родословное древо изображает. Хочу и себе такую иметь. — Мой род, — похвалился Волынский, — гораздо древнее Романовых будет, о чем и хроники ветхие сказывают. Изобрази же предков моих в золоченых яблоках, внутрь которых имена ихние впиши. Древо же генеалогическое веди вплоть до деток моих, слышишь ли? За стеной были слышны голоса детей, которые пели: «Запшегайцы коней в санки, мы поедем до Коханки, запшегайцы их в тесиве, мы поедем до Щенсливе». — Боюсь, — отвечал Теплов, — сумею ли угодить вашей персоне высокородной и столь прославленной? — А не сумеешь, так я тебя сосвету сживу. Плясали и пели за стеной дети кабинет министра: «Юш-юш, добра ноц, отходим юш на ноц». — Да чего же странный дом на мойке, близ дворца Царицыного. Говорил с хозяином по-русски, сидел на кушетке персидской, а дети пели по-варшавянски. И не забылась Теплова фраза, которую случайно обронил Волынский: «Мой род гораздо древнее Романовых будет». Сказано так, что можно сразу под топор ложиться. Гриша мучился не один день. Сразу донесть или чуток погодить? Страшно ведь, не прост он. Кабинет министр, во дворец вхож. Не выдержал и посетил великого инквизитора. — Ваше превосходительство, — доложил Ушакову, — страшно мне. Ног под собой не чую от томления, а сказать желаю. И сказал, что слышал от Волынского. Андрей Иванович остался невозмутим, губами пожевал и ответил: — Ладно, Бог с тобой, ступай. А в спину ему добавил, словно нож под лопатку всадил: — Ты походи еще к министру. Послушай, понюхай. Начал Гриша рисовать для Волынского большую картину. Примером в работе ему служило Ивано-Никитинское древо государства российского, писанное к коронованию Анны Иоанны. Тут императрица была изображена громадной, а вокруг нее мелюзгою разместились все прочие цари. Иван Никитин ладно разрисовал, царицу да не помогло. Выдрали плетьми и сослали. Как бы и мне не сгинуть, — тревожился Гриша, выводя предков министра в яблоках родословного древа. Заодно с живописью расцветал в Грише еще один могучий талант — фискальный. Такой парнишка никогда не пропадет.